Констанце не понравился отсутствующий вид Вольфганга. Даже в постели он был в этот вечер невнимателен, чего раньше никогда не случалось, отговариваясь тем, что слишком устал для любви. «Уж не увлекся ли муж другой?» — думала Констанца. «Для композитора в Бургтеатре столько соблазнов. Но как это узнаешь?» Она пожаловалась на плохое самочувствие, беременность дает себя знать, и Вольфганг снова сделался нежен. А через минуту во взгляде его опять появилось хорошо знакомое ей отсутствующее выражение. Он вскочил с постели и побежал в музыкальную комнату. Констанца предложила накинуть халат, но Вольфганг не слышал. Сидя за столом, он лихорадочно писал. «Поскорей бы уж он закончил эту свадьбу, Фигаро!» — молила про себя Констанца. Да Понте быстро набросал первоначальный вариант либретто, и чем дальше шла совместная работа над оперой, тем большим уважением проникался к поэту Вольфганг. Да Понте внес в либретто очень мало своего, он лишь сократил комедию, приспособив ее для оперы, но в этом деле оказался весьма искусным и охотно вносил все предлагаемые Вольфгангом поправки. Текст Да Понте был полон лиризма, легко ложился на музыку, и Вольфганга радовал тонкий слух поэта, его отменный вкус и природное чувство юмора. Кроме того, Да Понте прекрасно понимал, что поэзия в опере должна быть послушной слугой музыки. Работа над Фигаро поглощала у Моцарта все время. В эти дни он больше часов проводил в театре, чем дома. Но Констанца старалась сдерживаться, не поднимать ссор и не ревновать мужа. Это давалось ей нелегко. Вольфганг не замечал ничего вокруг, и не раз в душу ей закрадывалось подозрение, не появилась ли у нее соперница. Разве опера может занимать все помыслы человека? Однажды, когда Вольфганг просидел всю ночь в музыкальной комнате, сочиняя музыку, не на шутку встревоженная Констанца наутро сказала: «Ты вконец подорвешь здоровье, если будешь так продолжать». Это необходимо. Партия графа требует переделок. Мандини недоволен. А Мандини позаботится о тебе, когда ты сляжешь. Станция, скоро это кончится. И мы с тобой надолго уедем отдыхать. Никогда это не кончится, думала она. Он будет писать всю жизнь до последнего вздоха. Вольфганг огорчился, подслушав нечаянно, как Мандини говорил жене. Партию графа невозможно спеть эффектно, таким негодяем он выведен. Неужели Моцарт не понимает, что мне нужны симпатии зрителей? Сальери так со мной никогда не поступил бы. Вольфганг спрятался за кулису, чтобы его не видели. Жена Мандини ответила: «Поговори с ним. Роль Марцеллино по сравнению с другими ролями очень незначительна, но мои арии ничуть не уступают другим». «Браво! Выходит, я еще должен его благодарить за то счастье, которое тебе выпало. Он без ума от Сторейс, а до меня ему дела нет», — с хитрым смешком заметил Мандини. «Я ничего такого не замечала. А тут и замечать нечего. Она ведь героиня, примадонна. Мне кажется, у графини гораздо более красивые арии. Это другое дело. Но раз он отдает графине самые выигрышные арии, я на ее фоне проиграю. Он задался целью испортить мне имя». Изрядно потрудившись, Вольфганг написал для Мандини новую арию «Ведро, Ментрио, Сосперо». «Скажи, зачем жестоко томила так меня», которая по выразительности не уступала его лучшим произведениям. Пропев ее, Мандини заявил: «Ария так серьезна, что скорее подходит для трагедии». «Будет еще трагичнее, если ее придется петь кому-нибудь другому», — заметил Да Понте. Мандини пожал плечами. «И кроме того, теперь это самая длинная сольная ария во всей опере», — сказал Да Понте. «Баста, вы, может, думаете, я с ней не справлюсь? Наоборот, поэтому мы ее и написали, и кроме того, здесь вы сможете блеснуть своим голосом. О, я, разумеется, не отказываюсь. Только не ждите, чтобы я ее полюбил. В опере и без того слишком много любви. Да к тому же и ария слишком трудная. Вольфганг радовался, Мандини спел «Скажи, зачем томила жестоко так меня великолепно», и новая ария вдохнула в роль графа ту страсть, которой до тех пор ему явно не доставала. Работа «Сен-Сторейс» — вот что нарушало душевное равновесие Вольфганга. Он пытался держаться безразлично, но это лишь обостряло его чувства. Энн же вела себя необычайно покладисто и с готовностью выполняла любое его указание. Как рад он был, что почти вся партия Сусанны до самого последнего акта исполнялась в дуэте. Вольфганг пользовался этим обстоятельством как предлогом, чтобы приглашать на репетиции Сен кого-нибудь из певцов. И только дойдя до ее арии в последнем акте «Дей Вени», «Приди, о милый друг», единственный по-настоящему сольный, Вольфганг постарался создать музыку, которая выразила бы все очарование и нежность Энн. Он стремился передать ее чувства как можно более простыми средствами, и именно поэтому ария получилась невероятно трудной. Ему пришлось переписывать арию много раз, пока музыка не стала соответствовать ее голосу и не выразила то, что Вольфгангу хотелось сказать. После огромной затраты душевных сил, отданных сочинению партии Сусанны, окончательная отделка арии Керубино явилась для Вольфганга наслаждением. Он с восторгом писал музыку, воспевавшую блаженство любви и радость жизни. Керубино был влюблен в любовь, как и сам Вольфганг в прошлом, да подчас и в настоящем. И какой-то частью своего существа он симпатизировал Керубино, тогда как другая часть подсмеивалась над ним. Собственно, все, что он сочинял, шло от самого сердца. Работая над ариями графини, Вольфганг чувствовал, как волнение переполняет его. Он разделял ее горе. Она любит мужа, а тот увивается за каждой хорошенькой женщиной, которая попадется ему на пути. По пьесе роль графини была довольно поверхностной, но Вольфганг углубил и облагородил ее характер, создав для нее арии, полные неподдельного пафоса и острых переживаний. В ее партию он вложил страсть, испытанную им самим, но на чью-либо сторону не становился. Он сильно драматизировал ее роль своей музыкой, не скрывая при этом, что его сострадание и симпатии принадлежат ей, но стремясь своих чувств никому насильно не навязывать. В образ Фигаро Моцарт вложил еще большую частицу себя, но эта музыка писалась легче. Он испытывал истинное наслаждение каждый раз, когда Фигаро удавалось перехитрить графа. Разве сам он не сумел также перехитрить Колоредо? Партию Фигаро Вольфганг писал с огромным подъемом. Однажды, когда он разучивал с Анной Готлиб маленькую роль Барбарины, работая так же увлеченно, как со всеми остальными певцами, актриса преподнесла ему букет цветов. «По какому случаю?» — растерянно спросил Вольфганг. Анна Готлиб вся зарделась и прошептала: «Вы так добры, маэстро, дали мне роль в вашей опере. Мне еще очень мало лет, как вы знаете, маэстро». «Мало лет?» «Действительно, Анне всего 12. Но она очень подходила к этой роли. Анна Готлиб принадлежала к артистической семье, и у нее был прелестный девичий голосок, как и требовалось для роли Барбарины. «Если вы поставите цветы в воду, маэстро, они долго простоят», — сказала Анна. И тут Вольфганга осенило. Да девочка просто влюблена в него. Однако это абсурд. Она совсем еще ребенок. Но пошутить над девочкой, как это сделал бы на его месте любой другой мужчина, он не мог. В чувстве Анны было что-то удивительно чистое и трогательное. «Надеюсь, ваши цветы долго не увянут». «О, конечно, сэр, я нарочно купила стойкие и выбрала самые свежие». Анна Готлиб, единственная во всей труппе, была ниже его ростом, и Вольфгангу пришлось нагнуться, чтобы поцеловать девочку в лоб. На глазах у нее выступили слезы, и она спросила: «Вы не сердитесь на то, как я пою, маэстро?» «Нисколько. Вы очень хороши в этой роли. Именно то, что нужно». Вольфганг еще раз вернулся к песенке «Барбарины» в последнем акте, где она появляется на сцене в поисках утерянной булавки, и постарался придать этой Аретте нежность и задушевность, хотя Да Понте и винил его, зачем он отдает столь изящную мелодию второстепенному персонажу. Это неразумно. Но когда Анна пропела свою песенку «Уронила, потеряла» искренне и с большим вкусом, Вольфганг почувствовал себя полностью вознагражденным, хотя по-прежнему смотрел на Анну Готлиб как на ребенка и держался с ней по-отечески покровительственно. За несколько дней до назначенной премьеры состоялась первая генеральная репетиция «Свадьбы Фигаро» в ее окончательном, как надеялись Вольфганг и Да Понте, варианте. Либретто и партитура оперы были много раз переписаны с начала до конца, и теперь, казалось, все было в порядке, за исключением увертюры, но Вольфганг уверил Да Понте, на этот счет беспокоиться нечего. Она вся у меня в голове, с первой до последней ноты. Орсини Розенберг пришел посмотреть репетицию, сказал Да Понте, указывая на фигуру, едва различимую в темноте, царившей в задних рядах партера. Он должен радоваться. Господину директору не придется откладывать нашу оперу, как он делал со многими другими. А вы удовлетворены, Моцарт? Музыкой — да. А либретто? Посмотрим, как справится с оперой вся труппа, тогда и будем судить. Репетиция началась, и Да Понте, не обращая внимания на директора, сел поближе к Вольфгангу, который ради такого случая надел малиновый плащ и отделанную золотым шнуром высокую шляпу. Дирижируя оркестром, Вольфганг, казалось, сохранял полное спокойствие. Но когда Бенуччи очень живо, с огромным воодушевлением запел арию «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», Да Понте услышал, как Вольфганг «Сотто воче!» крикнул «Браво, браво, Бенуччи!» «Сотто воче!» — в полголоса перевод с итальянского, примечания редакции. А когда Бенуччи дошел до последнего зажигательного пассажа «Керубино алла виторио алла глорио милитар» — «Керубино побеждай, Керубино побеждай», который он пропел во всю силу своего могучего голоса, проникновенно и с огромным подъемом, воздействие было подобно электрическому удару. Бенуччи закончил, все певцы и статисты, находившиеся на сцене, и весь оркестр в едином восторженном порыве закричали «Браво, браво, маэстро! Вива, вива, гранде Моцарт!» «Вива, вива, гранде! Да здравствует великий!» Перевод с итальянского, примечание редакции. Да Понте подумал, что оркестр вообще не прекратит овацию. Музыканты изо всех сил стучали смычками по пюпитрам. После финала первого акта повторились такие же восторженные овации, как и после исполнения других номеров. Но теперь Вольфганг не прерывал действия оперы. Спектакль кончился, весь оркестр встал и бурно приветствовал композитора. Тогда Вольфганг взял Да Понте за руку, вывел его на сцену и настоял, чтобы сеньор-поэт разделил с ним триумф. Они уже собирались покинуть театр, когда их позвали к директору. Это прозвучало как приказ. Моцарт и Да Понте вошли в кабинет Орсини Розенберга, и тот не предложил им сесть, а сурово взглянув на обоих, объявил: «Да Понте, вы вставили в «Фигаро» балет». Он играет существенную роль в развитии сюжета, ваше сиятельство. «Вы ведь видели, какой восторг это вызвало у труппы и оркестра», — добавил Вольфганг. «Они лица заинтересованные. Вам без сомнения известно, что император запретил балет в своих театрах». «Я не знал, что это относится и к опере», — сказал Да Понте. «Это относится ко всем спектаклям, которые идут в театрах Его Величества. Вам придется выбросить балет». Вольфганг запротестовал: «Но это погубит Фигаро, ваше сиятельство. Меня это мало трогает. Да Понте, я желаю видеть либретто». Да Понте с большой неохотой вручил директору текст либретто. Орсини Розенберг решительным жестом вырвал оттуда две страницы, содержащие балетную сцену.

«Разумеется, нет, Ваше Величество. Чем больше зависти вызывает произведение, тем сильнее сам начинаешь верить в его достоинство. А вы, Моцарт, теперь видите, что итальянский язык более подходит для оперы, нежели немецкий?» Вольфганг ответил не сразу. «Почему Иосиф берется судить о музыке? Ведь познания его в этой области весьма поверхностны». Гайдн махал ему издали на прощание рукой, спешил обратно к Эстергазе, а Вольфганг так мечтал провести с другом хоть несколько минут. Но император был явно недоволен заминкой в его ответе. И Вольфганг с поклоном сказал: «Ваше Величество, я прежде всего вижу, что опера заслужила вашу похвалу, что самое важное». «О, это достойное внимания произведение, но слишком уж фривольное, вряд ли его запомнят надолго». Свадьба Фигаро по приказу императора была включена в репертуар национальной итальянской оперы, но, как и предсказывал Иосиф, недолго пользовалась успехом у публики. Венские меломаны утверждали, что музыка оперы чересчур немецкая по духу, и ей не хватает задора и живости итальянской оперы буффа. Музыка Моцарта не возбуждает у слушателей бурных чувств, как им того хотелось. Когда в ноябре состоялась премьера новой оперы «Мартин и Солера» «Редкая вещь», быстро ставшая гвоздем сезона, Орсини Розенберг объявил, что свадьбу Фигаро после 9-го спектакля в декабре месяце снимут с репертуара. Публика сходила с ума от нового танца, впервые показанного в опере Солера, вальса. Танец этот, мелодия которого была заимствована из австрийской народной пляски, покорял сердце плавностью и своеобразным ритмом движений, а также подчеркнуто театральной манерой, с какой главные герои оперы его исполняли. Вальс имел ошеломляющий успех, обеспечивая успех и опере «Мартин и Солера». Дапонте не разделял отвращение Вольфганга, находившего текст оперы Солера и ее партитуру банальными и посредственными. Незамысловатый рассказ о том, как испанский принц влюбился в красивую крестьянскую девушку и завоевал ее любовь, пользовалась таким успехом, что Дапонте мог сам теперь выбирать композитора по вкусу. Даже Сальери снова мечтал с ним работать. Либретто к опере «Редкая вещь» написал Дапонте, и Моцарт убедился, что либретист порой играет более важную роль, нежели композитор.